но, наверное, я буду любить Халида до самой смерти. Он так много для тебя значил? Да. В таком случае, как же ты могла от него уехать? Не знаю. Откуда-то взялись силы. Очень умный он заставил меня верить в то, что во мне хотелось верить. Но когда ты приехал, я вдруг поняла, насколько все это было ненастоящим. Халид никогда не изменится. А оставаться с человеком, который считает меня вещью, я не могу. Ты боялась, что он тебя бросит? Так часто поступает с женщинами. Для этого у восточных мужчин существуют гаремы. Нет, этого я не боялась. Почти. По-своему, Халид был мне очень предан. Тогда в чем же дело? Может, культурный разрыв был слишком велик, например, Бео так и не смогла его преодолеть? Отчасти дело, наверное, в этом. В конце концов, именно культура сделала его таким, какой он есть. В дверях появилась Беатрис. «О, привет, Джеймс. Я не знала, что ты уже дома. Элис так подаст обед через 10 минут». Сара с Джеймсом встали, чтобы пройти в столовую. «Убирайся с моих глаз, пока я не приказал четвертовать тебя и подать янычарам в виде супа», — мрачно произнес Халид, глядя на косы. «Мне надо с тобой поговорить», — ответила его бабка, не обращая внимания на алибарщиков, готовых по малейшему знаку Халида выбросить ее вон. «По-моему, ты уже сказала гораздо больше, чем требовалось». Косым сел рядом с ним и похлопал по руке. «Еще не все потеряно», — проговорила она. Пробормотав себе что-то под нос, Халид отдернул руку. Косым разглядывала его, качая головой. Щеки внука покрывала небритая 3 дня щетина, рубашка была расстегнута до пояса, 2 пуговицы вообще оторваны, глаза покраснели от бессонницы. «Оставьте нас!» — рявкнул Халид стражником. Те поспешно исчезли. «Я знаю, где Сара», — сказала Косым. «Я тоже знаю. Она в доме своего кузена в Константинополе. Я приказал людям Турхана постоянно наблюдать за домом. Но это не означает, что она собирается ко мне вернуться. Но я могу тебе помочь. Неужели? Так же, как помогла Саре уехать с ее кузеном? Я тебя не понимаю, Дон Мемпашан. Ты, похоже, выживаешь из ума. До появления Сары в гареме ты ни о чем другом не говорила, кроме как о моей женитьбе и рождении для тебя наследника. А когда появилась идеальная возможность достичь этого, что ты сделала? Сообщила Джеймсу Вулкоту, где находится Сара, чтобы он смог приехать и забрать ее. Не знаю, почему я не предал тебя казни. Возможно, потому что ты был слишком занят мыслями о том, как заполучить Сару обратно. Чопорно отозвалась Косым. Глава твоего монетного двора уже 2 дня ждет приема. Если ты попытаешься читать мне сейчас наставление, я брошу тебя в темницу, — отрезал Халид. Косым ничего не ответил. Конечно, внук очень тяжело переживал отъезд Сары. Почему ты сообщил ее кузену, что она вернулась? Жестко спросил он, взглянув холодно на бабку. «Сара должна была знать, что родственники ее разыскивают. Или ты действительно хотел, чтобы девушка осталась с тобой только потому, что у нее не было другого выбора?» «Я просто хотел, чтобы она осталась», — взорвался внук. «Ты же могла предположить, что она разгневается, когда узнает о моем обмане. Я не думала, что она тебя оставит». Тихо ответила Косым. Правда, Халид не думала. Понимала, что такая возможность существует, но искренне считала, что она просто встретится с кузеном и будет рада знать, что ему известно, где она и что с ней. Я думала, что сильное чувство к тебе удержит ее здесь.